Глава 43. На протяжении 2 часов Алина и Грегор тихонько разговаривали, забившись подальше от людских любопытных глаз. По девочке была заметна ее настороженность к брату, в отличие от Грегора. Парнишка так и тянулся к ней, неловко касаясь, с трудом сдерживаясь, чтобы не обнять сестричку. «Это же надо!» — потрясенно прошептала Анни, замершая за моей спиной. Она не сводила взгляда с беседующих детей. «Удивительная встреча», — согласилась я, смахивая с глаз накопившиеся слезинки. «Пойдем, не будем им мешать». «Он в новом доме живет», — напомнила Анни, кивнув в сторону Грегора. «Знаю, и Хальгард обещал его кровать принести поближе к Алине». Улыбнувшись, вспомнила любимую пословицу бабушки: «В тесноте, да не в обиде». И то верно, родная кровь все же. Кровать Грегора принесли и установили спустя час. Пришлось сдвинуть остальные, уменьшив тем самым проход, но я была уверена, что детям необходимо быть рядом, узнать друг друга получше, подружиться. Засыпая в объятиях давно посапывающего мужа, я украдкой поглядывала на Алинку и Грегора, лежащих на своих кроватях, но повернувшихся друг к другу. Оба ребенка заговорчески шептались и тихонько посмеивались. А утром я резво, насколько позволяло мое положение, подскочила с кровати и, не завтракая, рванула к Фолку. Мне вдруг пришла гениальная идея, и ее срочно требовалось осуществить. «Эйви», — в который раз устало произнес столяр, задумчиво потирая лоб, — «какие колеса! Зачем на лошадь их цеплять?» «Фолки, давай еще раз». Также устало вздохнув, принялась заново объяснять, что мне требуется. «Вырезаете лошадку, вот такусенькую. В ногах делаем отверстие. Туда пихаем железный стержень. Его осверт мигом скует, а на стержень колесики». «А зачем?» — с недоумением спросил мужчина, разглядывая мой рисунок. «Дети играть будут. Еще сделайте тележку, а из дощечек домик, чтобы самостоятельно могли собирать». До самого обеда я и Фолки, собрав вокруг себя народ, обсуждали наши будущие игрушки. Лошадки, телеги, домики, кубики, пирамидки и прочие отсутствующие на сегодня развлечения для малышни. Про качели, песочницы, горки я даже не заикалась. Уж больно тугодумный столяр у нас попался. Лучше я Хальгарда попрошу или Свейна. Договорившись, наконец, с Фолки и заказав ему около 50 деревянных игрушек, я вернулась домой. Есть хотелось жутко. «И где ты с раннего утра пропадала?» — строго спросила Анни, подперев руками бока и сердито притопывая ногой. «Конунг мне что приказал? Приглядывать за тобой. А я прихожу, тебя нет уже». «О, Анни, ты-то мне и нужна!» — обрадованно воскликнула и, обойдя женщину, устремилась к очагу, от которого шел умопомрачительный аромат каши с мясом. «Я сейчас поем и расскажу. Алинка и Грегор где?» «Ушли к Ярвалю. Он присмотрел за сестричкой, пока поела, и пошли». «Хорошо», — кивнула, запихнув полную ложку каши в рот, и зажмурилась от удовольствия. Пропитанная жирком, с ароматными травами вперемешку с морковью и лучком. А мясо! Оно просто таяло во рту. Вот вроде бы есть, и через мгновение исчезло, оставив потрясающее послевкусие. «Не завтракала», — утвердительно произнесла Анни, усаживаясь рядом со мной. «Угу, некогда было». «Конечно, когда ей?» — ухмыльнулась женщина, глядя на меня. «Тоже, что ли, поесть?» «Угу», — улыбнулась, запихивая нацатую ложку. «Рассказывай, что придумала?» – нетерпеливо воскликнула Анни, когда каша была доедена, а отвар выпит. «Это будет секрет, и надо, чтобы дети не узнали раньше времени об этом сюрпризе», – тихо произнесла, склонившись как можно ближе к женщине. «Фолки задание получил, теперь и наш черед». «Ох, Эйви, прям уже и боязно», – прошептала Анни, оглядываясь. «Что делать-то?» «Ты у Алинки видела кота, сшитого из ткани?» «Видела. Вилма и своей дочери сшила такого». «Но не все могут себе позволить сшить мягкие игрушки для деток», — сказала и задумалась, где бы набрать столько ткани. «Хочу сшить котиков, собачек, медведей и прочей живности для всех детей. Можно и кукол, а к ним одежду разную. Красиво, но больно дорого. Да и незачем детей баловать так. Ага, прям уж избалованные, фыркнула, глядя на сомневающуюся женщину. И вроде бы хочется, но непривычно. Как раз наоборот, будут, играя, познавать мир. Предлагаю ткань старую, потертую, на шитье пустить. Есть же у каждой хозяйки в доме. Есть, как-нибудь. Да и ее в дело пускаем. Ничего, это тоже дело. Постановила, прекратив дальнейшие споры. Выбери несколько женщин, что мастерицы по шитью, а выкройки вместе изготовим. Хорошо, есть у меня на примете. Да не болтайте, пусть детки порадуются. Предупрежу, серьезно ответила Анне и тут же поинтересовалась. А Фолки что делает? Телеги, лошадки, домики, пирамидки. Перечислила, снова напомнив, но смотри, никому. Следующим пунктом был Хальгард. Его я, как всегда, нашла на строительстве удобного спуска к морю. Он вместе со всеми мужчинами обтесывал камни и складывал их ступенями. «Эйви, что случилось?» – обеспокоенно воскликнул мужчина, спешно поднимаясь на платформе. «Все хорошо!» – прокричала, чтобы муж не волновался. И уже тише, когда он поравнялся со мной, произнесла, поговорить хотела и отвар принесла. «Спасибо», – поблагодарил, притягивая меня к себе, крепко обнял и прошептал. «Что придумала?» «Что сразу придумала-то? Может, просто соскучилась?» – сердито пробурчала, раздумывая. «Неужели я такая предсказуемая?» «Хм. Ладно, и правда помощь нужна. А то Фолки я неделю буду объяснять, что требуется». «Фолки?» «Ага. Но я ему все равно задание дала. Теперь нужна твоя помощь. Слушаю». «Я хочу сделать детскую площадку», — выпалила и замерла, вглядываясь в лицо мужа, на котором пока не отражалось никакой реакции. «Огородить заборчиком, поставить качели, карусели, горки, лазалки и прыгалки». «Зачем?» — точно так же, как и Фолки, уточнил муж. «Чтобы играть, бегать и прыгать». «А-а-а». «Нет, на улице все не то», — прервала я мужа и принялась чертить на земле, что требуется. Вкапываем столбы, наверх кладем перекладину, а лучше трубу. Вешаем канат, а сюда доску крепим. Получились качели. Это понятно. А если положить бревно, а сверху второе, то выйдут еще одни качели. Городок, задумчиво уточнил муж, с удивлением поглядывая то на меня, то на рисунки. С этим сложнее, тяжело вздохнула я и принялась рассказывать, как я себе это представляю. На протяжении 2 недель шла подготовка к строительству детской площадки. Столбы, доски – все это изготавливалось в лесу. Канаты взяли с одного из драккаров. В день строительства Вилма и еще несколько женщин должны были увезти деток постарше в лес на сбор трав. Малышей мамы отвлекут в доме. А мужчины должны за это время установить весь инвентарь. Деревянные игрушки производства столяра Фолки ожидали своего часа, как и мягкие игрушки от талантливых мастериц. И вот день был выбран. На улице по-летнему светило солнышко, ребятня, недоумевая, отправились следом за взрослыми в лес, и стройка началась. Собрались почти все мужчины, и на удивление никто не роптал, чего я очень опасалась, отрывая людей от более важных дел на мои выдумки. Но раз сам конунг участвует в этом мероприятии, значит, дело важное. Хорошо быть женой конунга. Мысленно хмыкнула я, наблюдая за слаженной работой мужчин, сидя на уже вкопанной лавке. «Ничего не понятно», — произнесла Анни, присаживаясь рядом со мной. «Рано еще. Вот закончат, и все будет отлично», — задумчиво пробормотала, лихорадочно вспоминая, что мне нужно было от Анни. «Точно. Анни, а мяч готов?» «Ага. Лежит в доме под кроватью». «Отлично». Я довольно проворковала, потирая в предвкушении руки. На детской площадке я не остановилась и заказала сделать еще и футбольное поле, пусть небольшое, но с воротами, как и положено. А мяч должен был сшить кожевенник, набив его овечьей шерстью. И вот теперь осталось совсем немного. Городок доделают, игрушки расставим и разложим на столике там же, на площадке. А еще Вилма организовала праздничный ужин. Будет много мяса, впрочем, как и всегда, сырные лепешки и ягодный компот. «Идут», — нетерпеливо прошептала Анни. «Ой, смотри, какие у них глазенки стали!» «А Тирс, гляди-ка, запнулся от удивления!» — хихикнула Нелл, тут же зажав рот ладошкой. и маленьких уже ведут», — сообщила Вилма. «Эви, начинаем?» «Да», — махнув рукой, дала команду Хальгарду и Свейну зажигать костры. Праздник удался. Детки с потрясенными лицами, забыв про угощение, перебирали игрушки, рассматривали их. Девчонки постарше выбрали себе кукол и теперь разглядывали и сравнивали наряды. Малышня утянула котиков и собачек и, усадив их в телеги, принялась катать по лавке. Парнишки лет с 10 вскарабкались на столбы, пытаясь перебраться на соседний домик. Алинка и Грегор тоже не отставали и, выбрав для себя качели, по очереди раскачивали друг друга. «Ой, страшно, как взлетают!» — пискнула Анни, заметив и своих мальчишек на одной из качелей. Те с довольным криком раскачивались все сильнее. «Хм, пора показать им игру в мяч», — задумчиво пробормотала, понимая, что неуемную энергию сыновей Бруно пора куда-то девать. «Хальгард, помоги! Надо показать мальчишкам, как играют!» «Свейн, Асверт, Бруно, Мац, идемте!» — хмыкнул муж, которому я в общих чертах уже объяснила правила. К сожалению, знала я немного. Мужчина-то игра захватила. Уж очень они шумно спорили, доказывая свою правоту. Мальчишки с любопытством поглядывали на бегающих воинов и нетерпеливо топтались на месте. Так хотелось к ним присоединиться. Заметив собравшихся у края поля малышей, Бруно махнул рукой, приглашая. Нам же, женщинам, оставалось только выбрать команду и своими кричалками поддерживать. Ни разу не была на матчах. Но с уверенностью могу сказать, что наша первая игра была точно самой эмоциональной. «Бруно! Бруно!» — громко кричала Анни, размахивая руками. «Конунг! Хальгард!» — кричали я и Алинка, хлопая ладошками. Домой все возвращались сытые, уставшие и довольные. У меня и Алины от непрекращающегося смеха болели скулы. У Хальгарда на коленях были синяки. А Грегора царапал руку, когда, падая, отбивал летящий в ворота мяч. Но все мы были счастливы. «Эви, ты видела? Видела, как Грегор упал, но мяч он поймал», — делилась впечатлениями девочка, с восторгом взирая на брата. «Видела. Он самоотверженно бросился на летящий мяч и не дал противнику забить гол. Ой, а маленький Трим построил самую высокую башню, но гадкая Хильда ее сломала». «Уверена, у Трима следующая башня получится еще выше и крепче», — успокоила малышку, стаскивая с кровати шкуру. «Пора уже спать. Грегор, доброй ночи». «Доброй ночи, Эвелин», — тихо пожелал смущенный парнишка. Ему еще было сложно, но я верила, что скоро он к нам привыкнет. «Ты послана нам Одином», — прошептал мне в затылок муж, обхватывая крепкими и нежными руками, в которых так тепло и уютно. Я никогда не видел таких радостных лиц у своих людей. И даже старый и вечно хмурый Торксил сегодня смеялся.